Естественно, сам Грим не смог совершить такого подвига. Однако с помощью чипа подобная задача, требовавшая огромного количества расчетов и усилий, была выполнена в мгновение ока. Под художественным контролем Грима нити энергии были связаны с энергетической системой Белой башни. Всевозможные магические силы пронизывали эти цепи, ошеломляя и не останавливаясь. Магическая энергия вызывала бесчисленные уникальные и маленькие магические знаки, которые рождались всякий раз, когда они проходили через магическое звено. Эти магические знаки будут кружиться в раях, собираясь в таинственные руны. Затем эти руны вновь расположились бы по определенному шаблону и образовывали бы сотни барьерных пространств. Эти магические знаки затем сливались бы в дальнейшем, прекрасно усваиваясь сквозь слои руны барьеров и соединяя и поддерживая друг друга. В конце концов, эти знаки соединяли бы все волшебные линии в помещении, превращаясь в единое целое, чем окутывал зал, в то время как соединялись бы с массивными массивами, разбросанными по всей самой башне. Мария, Оружие, Иритина, Оливин, Снежок, два рыцаря крови и три кровных эльфа, все они смотрели, как Грим машет руками с выражениями шока и восхищения. Впервые они испытали мощь первоклассного адепта. Если бы именно им пришлось построить такой массив, то это заняло бы у них, по крайней мере, несколько недель. Тем не менее, лидер их клана сумел построить его в течение одного часа, в полном одиночестве. Это было просто невероятно. Снежок был немного лучше. Придя из крупного клана северных ведьм, она почти все поняла. Остальные уже отказались от расшифровки содержимого массива, испытав головную боль и головокружение как раз при его виде. Они только знали, что аура массива становится все сильнее и сложнее. Единственный, кто мог оказать Гриму некоторую помощь, была фея Элементия, Хелен. Таким образом, Грим оставил построение большинства энергетических цепей и магических узлов Хелен, в то время как он сосредоточился на основных компонентах массива. Самым важным аспектом этой спасательной операции было лишение теневого дракона возможности причинить вред Алисе в любое время и при любой возможности. Именно поэтому Грим так терпеливо создал этот необычный герметизирующий массив. Он должен был отпустить печать, чтобы спасти Элис. Однако освобождение печати также означало, что теневой дракон вернет себе свободу. Если бы теневой дракон третьего класса сошел с ума от своей силы внутри башни, ему потребовалась бы сила всех присутствующих, чтобы удержать его подавленным. Именно поэтому Грим относился к этому вопросу с такой серьезностью и торжественностью. Грим и Чип сфабриковали этот метод спасения Алисы. Это было очень осуществимо, но требовало полного сотрудничества всех присутствующих. Вы все помните, что я говорил вам ранее. Грим еще раз посмотрел на подчиненных, собравшихся вокруг него после того, как он закончил строительство уплотнительного массива. Мария, Армс и Иритина, три главные силы в этой операции, встали вперед и молча кивнули головой. Грим использовал свой дух, чтобы тщательно проверить массив. Подтвердив, что проблем не было, он помахал рукой и разорвал энергетическую систему массива внутри металлической ячейки. Как-ка? Металлическая ячейка дрожала и яростно дрожала, так как поток пространства-времени, который был запечатан так долго, снова вернулся в нормальное состояние. Атлантеневой дракон и Алиса, чьи сознания и мысли были запечатаны в тот самый момент, проснулись в одно и то же время. С их точки зрения, это было похоже на быстрый сон и пробуждение после короткого мгновения. Черный дым рос вокруг Атлана, и его огромная сила тени связана и сковывает движение Алисы. Его тяжелый коготь затем разбился вниз к голове Алисы, как гигантская гора. С его силой и скоростью спасение Алисы было почти невозможной задачей. Однако, как только его черный коготь вот-вот приземлился, несущественный малиновый силуэт мерцал, и Алиса бесследно исчезла из пелены дыма. Коготь приземлился, и дым рассеялся, но не было ни брызг крови, ни переломов костей. Естественно, что своими духовными чувствами Атланту не удалось бы обмануть предвкушающим его зрелищем. Его теневая сила дрожала, и он тут же вытащил Марию из укрытия, несмотря на то, что она сбежала с Алисой на расстояние 10 метров. «Как ты смеешь? Умри!» Хотя Атлант был сбит с толку тем, что происходит вокруг него, он никогда не позволил бы простому слабаку третьего класса, как этот побег со своей добычей. Атлан открыл рот и внезапно выпустил рев оглушительного дракона. Ошеломляющая аура мощи смылась наружу, мгновенно потрясая Марию и Алису, доведя их до края бессознательного. Затем Атлан протянул хвост и устремился вперед, намереваясь уничтожить этих двух надоедливых мошек одним ударом. Однако, как только его хвост устремился вперед, на близком расстоянии зазвонили два одинаково громких рыка. Руки Иритина выстрелили вперед, используя свои мускулистые тела, чтобы блокировать атаки теневого дракона. Дракон-громоверженец и изумрудный дракон, два новых оппонента, внезапно появившихся, одурачили Атланта. Тем не менее, его огромный дух просканировал весь зал, и он мгновенно понял, в какой ситуации он оказался. Он больше не был на поле боя с тех пор. Судя по ситуации и местоположению, он, скорее всего, оказался в ловушке в логове противника. Отступив в угол, теневой дракон сразу же развязал свои самые злые и жестокие атаки. Из его тела вырвалось море теневой субстанции, словно угрожая мгновенным погружением в волшебный зал. Атлан тоже не был дураком. Он сразу же понял свою ситуацию после одного духовного сканирования. Естественно, то, что осталось, было использовать все в его распоряжении, чтобы прорваться через осаду и бежать. Все это пространство было полностью заперто и опечатано врагом. Он не только не мог чувствовать существование космических сил, но и даже не мог обнаружить самолет теней, на который он так сильно полагался. Атлан начал дико разъедать заградительное пространство своими силами теней, даже когда он сражался с двумя предателями драконов, бросавшимися на него навстречу. До тех пор, пока он мог создать здесь маленькую дырку в пространстве, он мог использовать свои огромные силы теней, чтобы уйти в плоскость теней. Когда это случилось, даже четвертый класс не смог бы поймать его там. К сожалению, все его действия и мысли были в пределах предсказаний Чипа. За несколько коротких секунд, когда оружие Иритина оккупировали Атлан, Оливин внезапно появился на стороне Марии. С помощью острых пальцев она перерезала веревку, похожую на тень, и вытащила Марию и Алису из металлической ячейки. В мгновение ока Атлан, руки Иритина были единственными, кто остался в металлической камере. Руки, отступаем. Грим контролировал уплотнительную массу и медленно закрывал ее, когда приказал магическому элементам стоять у входа в клетку. Иритина была первой, кто вышел из камеры. Несмотря на то, что драка длилась всего несколько минут, ее изумрудно-зеленые чешуйки стали намного темнее. Несколько частей ее тела были окутаны затяжным черным дымом, в результате чего ее чешуя и плоть шипели. Тем временем руки грома дракона трещали молнией. Дуги молнии и громов столкнулись с затянувшимся черным дымом, разъедая и уничтожая друг друга. Он уже несколько раз пытался бежать из металлической клетки, но атлан теневого дракона всегда мешал ему и заставлял продолжать борьбу. Иритина разозлилась, увидев это, и повернулась обратно в камеру. Однако Грим остановил ее прежде, чем она успела это сделать. «Не уходи. Пусть это сделает волшебная машина Элементия». По приказу Грима, возвышающаяся машина шагнула вперед и протянула руки. Две толстые и яростные струи огня мгновенно зажгли пространство внутри камеры. Это нападение было беспорядочным огненным взрывом. Атлантеневой дракон был не единственным, кто завывал в агонии. Даже оружие было выжжено и ужасно сожжено пламенем. Когда теневой дракон был отброшен назад огнем, рукам удалось споткнуться о камеру. Элементийная волшебная машина стояла у входа, оттесняя заряды теневого дракона потоками огня снова и снова. Таким образом, массивная уплотнительная решетка внутри металлической ячейки вновь активизировалась на фоне криков отчаяния теневого дракона. Атлант был успешно запечатан еще раз. Грим и другие до этого не имели возможности иметь дело с теневым драконом, так как Алиса тоже находилась в ячейке. Теперь, когда Алиса была спасена и теневой дракон снова запечатан, у них было бесчисленное множество способов и методов обращения с ним. После того, как дракон был успешно запечатан и волшебным элементом машина охраняла клетку, Грим, наконец, получил возможность подойти к трем девушкам в углу зала. Дух и выносливость Алисы были явно на пределе после столь долгого тюремного заключения. Она приседала на земле, ее лицо было бледным и измученным. Снежинка уже переехала, поместив Алису в свои объятия, когда она кормила свою бутылку за бутылкой снадобья для жизни. Тем временем маленькая фея с тревогой кружила в воздухе. Несмотря на то, что Мария двигалась всего три коротких секунды, она использовала свое гиперчувствительное состояние, из-за которого состояние ее духа было еще хуже, чем у Алисы. Если бы не ее подчиненные, быстро питавшие ее собственной кровью, она, скорее всего, потеряла бы сознание на месте. Глава 938. Несмотря на то, что в процессе произошли некоторые заминки, результат оказался удовлетворительным. Снежинка вернула Алису в башню судьбы для отдыха и выздоровления после ее спасения. Тем временем, Мария также выздоровела, насладившись пиршеством крови. Даже руки Иритина, которые делали большую часть работы раньше, быстро выздоравливали после серии экстренных процедур. Несмотря на то, что совокупная мощь всех присутствующих была в несколько раз выше, чем у отчаявшегося дракона третьего сорта, ситуация все равно была напряженной и тревожной. Однако, после этой битвы, отношение каждого из присутствующих существенно отличалось от прежнего. Когда Грим был еще огненным адептом второго класса, два дракона третьего класса и второго класса Оливин поддерживали по отношению к нему только фасад послушания. Они не отдавали всех своих сил, работая над порученными им задачами. Главной причиной этого было отсутствие у Грима власти командовать этими могущественными существами из других миров. Теперь, когда он успешно стал огненным адептом третьего класса, которому помогала вампирка третьего класса и волшебная элементийная машина, все было по-другому. Более того, под его командованием находился магический големский дракон, который мог сражаться с драконом четвертого класса до застоя. При таких практических соображениях, колеблющаяся лояльность этих индивидуумов, наконец, была закреплена. Они начали задумываться о том, чтобы подчиниться приказам Грима. В конце концов, единственной причиной, по которой Гриму удалось завоевать лояльность этих могущественных личностей, была его сила, неопровержимой силы. Оливин, ты видел этого теневого дракона раньше. Как насчет этого? Разве он не подходит тебе больше, чем водяной дракон? Грим повернул голову и спросил женщину-убийцу. Психический поток Оливина начал дрожать, когда она услышала вопрос Грима. «Ты уверен, что хочешь подарить мне этого совершенно нетронутого теневого дракона? Я гарантирую тебе, что я успешно перейду в третий класс и даже получу некоторые мощные способности, связанные с тенью. Тогда он твой». Грим всегда был щедр, когда дело касалось его подчиненных. Руки Иритина, которые превратились в свои человеческие формы и лечились от адептов Багрянова, оба с отвращением смотрели на Оливина. В этот момент они, наконец, поняли истинную личность этого убийцы, одетых в черное. Их расовые инстинкты заставили их ненавидеть и возмущаться самим существованием Оливина из глубины их души. Если бы не страх и внимание к Гриму, они, вероятно, вернулись бы к своим драконьим формам и взорвали этого дракона-пожирателя своими разрушительными дыханиями. Однако, даже два дракона не могли не двигаться, когда увидели щедрость Грима в награждении Оливина. Грим руки на мгновение колебались, прежде чем заикаться, как он сказал: «На этот раз мы, похоже, сами поймали довольно много драконов». Руки покраснели, когда он произнес слова «мы», то, что он делал редко. «Ничего не поделаешь. Армия Иритина никогда не были слишком озабочены значительными сражениями в Лансе и едва ли внесли свой вклад в бои. Если бы Армс и Иритина отдали все свои силы во время битвы на Северных Пустошах, ни один из пяти атакующих драконов третьего класса не сбежал бы живым. Вот почему Армс чувствовал себя особенно виноватым, когда вел переговоры с Гримом. Прекрасный изумрудный дракон Иритина поспешно оттолкнула своего спутника в сторону и встала вперед, увидев его жалкое поведение. «Лорд Грим, мы хотим попросить небольшую группу драконов, чтобы укрепить наши ряды. Что ты думаешь?» Грим сузил глаза и случайно улыбнулся. «Похоже, я помню, что под вами уже 8 зеленых драконов». Иритина с унынием сказала: «Это всего лишь зеленые драконы. Их сила и родословная никогда не могут сравниться с драконами из чистой крови. Таких слабых зеленых драконов часто жестоко дискриминируют в Лансе». Грим улыбнулась. Казалось, что родословная – очень важный вопрос, даже среди драконов. Точно так же, как Иритина верила, что нет надежды на переговоры и придала выражение печали, Грим вдруг заговорил: «Иритина, если вы двое внезапно получите бегство драконов чистой крови, как ваши подчиненные, вы должны быть в состоянии стать великими повелителями драконов. Я прав, особенно с тем талантом, которым вы обладаете». Два дракона дрожали, и руки поспешили объяснить: «Грим, не переусердствуй с нашими намерениями. Причина, по которой мы просим этих маленьких драконов, не в том, чтобы установить нашу собственную силу, но в том, что мы не можем смириться с тем, что они будут зарезаны, пока они так молоды». Лицо Иритины тоже побледнело. «Нет, нет, нет», — улыбнулся Грим, как он объяснил: «я думаю, что вы двое неправильно поняли мои цели. Меня не волнуют ваши злонамеренные намерения. Я искренне желаю поднять вас на пьедестал великого повелителя драконов». Два дракона были ошеломлены, и они смотрели на Грима с выражениями недоверия. Дыхание Иритины стало тяжелым, и ее лицо стало краснеть от волнения. «Ты хочешь помочь нам стать великими повелителями драконов?» Руки попросили врасплох. «С вашими талантами и способностями, застряв здесь, в мире адептов, вы не сможете высвободить свою настоящую силу. Таким образом, если вы двое желаете, вы вольны набирать себе подчиненных среди драконов первого и второго классов, пойманных во время этой экспедиции. Любой дракон, готовый подчиниться вам и подписать с вами контракт о лояльности, может вернуться к Лансу. Я полагаю, что с первоначальными 8 драконами и новой партией драконов чистой крови, вы двое будете полностью правомочны претендовать на титул повелителя великих драконов среди драконов третьего сорта, тем самым становясь правителями в одном из районов Ланса. Оба дракона затаили дыхание, снова и снова повторяя сердцем свежую и кипящую фразу «Повелитель великих драконов». Волнение и смятение в их сердцах смешивались, что делало все труднее различать эти две эмоции. На этот раз бриллиантовый клан захватил более 3 десятков драконов. С более устоявшимися и развитыми драконами второго сорта они не могли ничего обещать. Однако все эти маленькие драконы первого класса были птенцами, только что повзрослевшими и никогда не испытывавшими опасности. Им нужно было лишь немного напугать их, прежде чем утешать, и это с большой долей вероятности могло переманить их на свою сторону. Вероятно, им нужно было только ходить вокруг них по кругу в форме дракона, и этого было бы достаточно, чтобы напугать большинство этих трусливых драконов и подчинить их себе. Руки и сердца Иритины так горели от мысли о восхищении и послушании стольких драконов, что они, наверное, уже могли бы приготовить яйцо. Это настоящее, руки с трудом верили его ушам. Затем он сразу же начал шипеть от боли, когда Иритина ущипнула его за талию. «Похоже, что оно настоящее». Иритина наконец-то уверенно кивнула. «Я не только позволю вам забрать некоторых драконов, но и как только вы претендуете на территорию внутри Ланса для себя, вы можете заключить союз со столицей Вечности и нашим багровым кланом. Вы также можете распространить весть о том, что любой повелитель драконов, который подчинится нам, больше не будет жертвой атак багрового клана». Глаза драконов загорелись, и они не могли не опустить головы и не подумать о предложении Грима. В Лансе было более 10 000 драконов. Они были разбросаны по всем углам самолета. Кроме небольшой группы, которая искала убежище под массивными крыльями могучего дракона высокого класса, большинство из них были свободными драконами, не связанными и не ограниченными никакими обязательствами. Даже эти предводители драконов 4-го класса командовали не более чем от 100 до 200 непосредственно подчиненных драконов. Способность собрать вокруг себя дюжину драконов уже была бы огромным достижением для дракона 3-го ранга, такого как оружие. Если все, что обещал ему Грим, было реальным, то оружие уже могло предвидеть себя, должным образом утвердив его претензию как великого повелителя драконов. Повелитель великих драконов 3-го ранга, чей авторитет и влияние превосходили авторитет дракона 4-го ранга, руки лизали его губы снова и снова, двигаясь не более чем несущественной фразой. «Не волнуйся, оставь Ланса мне, я обещаю поднять для тебя огромную армию драконов. Если эти маленькие ублюдки меня не послушают, я возьму с собой драконов и побью их». Руки похлопали его по груди и сделали смелое заявление. Губы Грима слегка шевельнулись, словно он общался с кем-то далеким с помощью магии. Через мгновение он повернулся к рукам и сказал: «Можете идти, я уже говорил с Мирил, вы двое можете идти и заставить этих драконов подчиниться сейчас». Руки Иритина не могли продолжать лечение, они почти сражались, чтобы выйти из волшебного зала. Мария перешла на сторону Грима, наблюдая за тем, как два дракона спешат вдаль. Клэри любопытно спросила: «Почему ты так добра к этим двум драконам? Будьте осторожны, они не откусят после того, как вырастут». «Ланс совсем нестабилен», вздохнул Грим в плачевном состоянии. «Если мозговому чудовищу позволено продолжать расти, то я опасаюсь, что он может поддержать нас в критический момент в будущем. Как таковой, нажить врагов столицы Вечности и дать им соперника – лучший способ подавить их амбиции». Грим не мог не беспокоиться по этому поводу. Основы багрового клана все еще были слишком слабы. Даже сейчас они покорили только 2 меньших самолета. Самолет «Гоблин» снабжал бриллиантовый клан большим количеством запасов металлической руды гоблинов, которые действовали в качестве техников. Его считали низкоуровневым самолетом, испытывающим нехватку ресурсов. Между тем, «Лэнс» был единственным самолетом ресурсов в руках бриллиантового клана. Помимо основных рудных материалов и ресурсов флоры и фауны, их наиболее привлекательным продуктом были ресурсы дракона. Можно даже утверждать, что драконьи ресурсы «Лэнса» были тем, что поддерживало быстрое развитие багрового клана сегодня. Если бы этот ресурсный объект был отрезан, то бриллиантовый клан тут же попал бы в неловкую ситуацию, когда их темп иссякнет. Как лидер клана, у Грима не было другого выбора, кроме как подумать и начать планировать будущее клана. Ни одно дерево не могло создать лес. Багровый клан все еще обладал слишком малым количеством самолетов. По крайней мере, двух меньших самолетов, которые у них были в настоящее время, было недостаточно, чтобы выдержать великие амбиции и великолепные мечты, которые Грем держал в своем сердце. Возможно, пришло время для очередного раунда расширения багрового клана. Глава 939. В конце концов, целых 17 драконов решили подчиниться и последовать за оружием. Было 2 дракона второго класса и 15 драконов первого класса. Эти драконы проиграли войну и были похищены адептами в мир адептов. Они уже готовились к смерти. Психологическое воздействие дракона, внезапно появившегося и сказавшего им, что они могут вернуться к Лансу, было огромным. Дело было не только в неопытных молодых драконах. Даже 4 дракона второго класса не могли не быть перемещены по предложению и безмерно боролись со своим решением. Первые несколько драконов, которые сдались, уныло последовали за оружием после подписания контракта и освобождения. Очевидно, что их дух был полностью сломлен. Однако после того, как руки наклонились за уши и прошептали, они сразу же стали гораздо более взволнованными и снова начали гореть от воли и решимости. Несколько приближенных к ним драконов ясно слышали их разговор. Проклятый злой дракон-громоверженец на самом деле побуждал молодых драконов, вернувшись к Лансу, немедленно отправиться в логово пленных или мертвых драконов. Они, несомненно, получали бы невероятную прибыль, если бы действовали достаточно быстро. Остальные драконы, попавшие в плен, сразу же начали реветь и создавать суматоху. Сама мысль о том, что их разрывают на сухожилия, снимают кожу за шкуры, режут на кости и режут на чешую. Каждая их часть превращалась в материал для ритуалов и экспериментов адептов. Именно эта мысль вызвала траур у драконов. Остальные драконы еще больше колебались, когда увидели первые несколько освобожденных из плена драконов, жаждущих вернуться к Лансу. Несколько изначально упрямых драконов возмутились мыслью о том, что после их трагической гибели в другом самолете их клад забирают эти трусливые ублюдки. Обдумав предложение, они, наконец, сдались, неохотно. Лэнс, столица Вечности. Пространственный поток, излучаемый телепортационной башней, еще не успел осесть, как из зала телепортации вылетели несколько мускулистых и массивных драконов. Эти гигантские существа начали вращаться в небе. Стальная столица, которая в предыдущий момент была еще спокойной и упорядоченной, в следующий же момент сразу же разразилась хаосом. Все плоскостные туземцы, искавшие убежище в столице Вечности, прятались в стальных зданиях, глядя на драконов с ужасом. Массивная башня столицы Вечности немедленно закрыла все выходы и входы. Стволы черной пушки протянули руку и начали как можно быстрее заряжать энергией. Точно так же, как вскоре началась битва, в небе появился дракон-громоверженец третьего класса с ярко-синей чешуей и изумрудным драконом ядовито-зеленого цвета. «Лорд Газлоу, пожалуйста, не открывайте огонь. Это все мои подчиненные. Теперь их можно считать вассальной армией драконов клана Кримсон». В центре башни открылся вход, и трехметровый Грю вышел на широкую платформу под защитой группы волшебных воинов-машинистов. Он поднял голову, посмотрел на летящих в воздухе драконов и заревел своим мозгом, похожим на кальмара. «Руки, во что ты играешь? О какой армии драконов ты говоришь? Почему я никогда об этом не слышал? Грю, у тебя нет полномочий сомневаться в этом. Иди и скажи своему главному мозгу, что отныне я, Армс, один из самых могущественных повелителей драконов Лэнса. Пусть твои волшебные воины-машины понаблюдают. Не беспокойте ни преследовать никого из моих подчиненных. Отныне любой дракон, носящий эмблему кримсонского клана, один из наших. Никто из ваших подчиненных или вам не позволено делать ни одного шага на их территорию». Покончив с ревом, руки бьют его голубыми крыльями, ведут драконов в небо и улетают в сторону их временной территории на юго-западе. Яростный и разгневанный Грю остался на месте один. Как только драконий полет улетел, Грю проклял и вернулся в стальную башню. Он забрался на плавающий металлический диск и быстро добрался до металлического зала, где находился его главный мозг третьего класса. Несмотря на то, что мозговой монстр третьего класса был спрятан в этом хорошо охраняемом металлическом зале, он прекрасно понимал, что происходит в столице Вечности. Поэтому, войдя внутрь, Грю сразу же получил выговор. Лучше всего относиться к оружию с более дружелюбным отношением в будущем. Разве ты не можешь сказать, они уже отрастили крылья? Он охотно становится гвоздем того самца-адепта, забитого в наш самолет Ланса. Хм, мы ни за что не выиграем такого бесхребетного дракона на нашей стороне. Почему бы нам не найти подходящую возможность и тайно не убить его? Грю все еще рычал с обидой. Убить громового дракона третьего класса, массивный мозг, плавающий на холмах в гигантском стеклянном чане, явно был немного больше, чем раньше. Если вы не сможете затащить дракона третьего грома в эту башню, где я смогу лично подавить его дух, в то время как вы ведете воинов волшебной машины отрывать все его клыки и когти, то это будет трудно. С нашим нынешним запасом военной силы победить его легко, но убить его почти невозможно. Почему? Грю все еще завывал. Почему этот адепт-самец может начать войну против драконьего полета? Почему он может отбиться от дракона четвертого класса, в то время как мы можем спрятаться только в этом стальном городе и распространить наше влияние на территории драконов вокруг нас в темпе улитки? Чего нам не хватает по сравнению с ним? Газлоу молчал. После долгой паузы он, наконец, снова заговорил. Его тон тяжелый и скучный. Неважно, сколько волшебных машинных воинов мы строим, ведь есть только группа воинов. Чего нам не хватает, так это генерала, способного держать себя в руках, и могучего бойца, способного доминировать на поле боя. Без генерала и мощного бойца мы можем только оставаться в обороне, не имея средств для наступления. Это, пожалуй, наш самый существенный недостаток. Грю тоже молчал. Тот, кто неоднократно выходил на поле боя, очень хорошо знал ситуацию. Хотя он участвовал в большинстве планарных войн в Лансе, он всегда прятался внутри армии, сильно защищенной большой группой магических машин и марионеточных адептов. В конце концов, он был, в лучшем случае, вспомогательной силой. Его вспомогательные силы были недостаточны, чтобы иметь дело с высококачественным полем боя, если в армии не хватало крепких мясных щитов и огненных пушек, как Грим, магическая машина Элементиум, и волшебный дракон Галим. Таким образом, столица Вечности могла начать схватки только тогда, когда была отстранена от власти первоклассных малиновых адептов, получая небольшую прибыль от драконов первого и второго классов. У Грю не было другого способа справиться с драконом третьего сорта, кроме как удерживать его на месте и ждать подкрепления. Большой парень, может, пришло время продвинуть проект Титан. Проект Титан, ХМ. У нас есть сверхбольшая волшебная генераторная печь, необходимая для активации железного титана, на протяжении всей столицы Вечности. Эта ультрамагическая генераторная печь, к которой я прикреплен, является единственной вещью, которая едва может активировать железный титан. Если бы титан сражался в полную силу, он смог бы высосать меня за считанные минуты. Если мы бросим печь в меня и печи на двух материнских кораблях, энергетическая недостаточность все еще составляет 57%. Этого будет недостаточно, чтобы позволить железному титану высвободить всю свою энергию. Кашель. Грю наконец-то упал абсолютно молча. Лэнс начал становиться невероятно хаотичным. Группа грабителей драконов, появившихся из ниоткуда, путешествовала повсюду, грабя одну территорию дракона за другой, одно логово за другим. Они называли себя Ассоциация Черного Крыла. Первоначально эти драконы, решившие ограбить свой род, обладали некоторой степенью самоконтроля. Их мишенями были только логово и территории, не имеющие хозяев. Однако, после первого вкуса успеха, их разбушевавшаяся жадность привела к тому, что члены Ассоциации Черных Крыльев ворвались на территории логова настоящих драконов. С помощью своих номеров они уничтожали одного повелителя драконов за другим, очищая свои кладовые и земли от сокровищ. На мгновение драконы Ланса были в состоянии повышенной боевой готовности. Никто из них не осмеливался прятать свои сокровища и ресурсы в своих логовах. Вместо этого они разделили их на клады и спрятали в разных тайных местах. Это событие, несомненно, представлял огромный риск для безопасности кладов драконов. Даже некоторые известные воры и грабители по всему Лансу стали мотивированы и начали прицеливаться к сокровищам драконов. Конфликты за конфликтом, грабежи за грабежом, все это вызывало у повелителей драконов огромный труд и бесконечно разочаровывало их. Никто не знал, кто распространил эту новость, но ходили слухи, что нужно только вступить в ассоциацию черных и получить малиновую эмблему, а их территории и сокровища будут свободны от притеснений. Повелители драконов без лидера и повелители драконов, которым нравилось тайно нападать на других, присоединились к ассоциации Черного Крыла. Эта загадочная организация драконов, неосознанно ставшая ужасающей и массивной сущностью, мир адептов, башня судьбы. Несколько ведьм собрались в таинственной комнате, шептались между собой. Тело Алисы практически восстановилось после месячного отдыха. Несмотря на то, что теневая энергия внутри ее тела была полностью удалена, ее плоть и дух, подвергшиеся коррозии, потребовалось много времени, чтобы медленно восстановиться. Это был процесс, который нельзя было ускорить, в результате чего лицо Алисы выглядело бледным и изможденным до сих пор. «Снежинка, это твои родственники, так что познакомься с ними, пожалуйста». Алиса нежно улыбнулась, когда смотрела на двух навещающих ведьм. Как колдунья судьбы, великая Снежинка слегка засмеялась и произнесла простое вступление. «Это хозяин башни Италил нашего клана, а это моя мать, Рина. Мать Снежка, Рина». Алиса устремила глаза на эту милую и соблазнительную ведьму, и в ее голове появилась смутная обратная связь с судьбой. Потеря контакта с самолета повстанческая организация телепортационный массив открыт. Не потребовалось много времени, чтобы Элис получила базовое понимание причины и следствия того, что случилось через всю смутную информацию. Тем временем, когда она просматривала новости, неожиданная деталь привлекла ее внимание. Это было вон там. Элис внезапно переполнилась радостью. Глава 940. «Ты хочешь, чтобы я помог ведьмам-обманщикам?» «Зачем?» — Грим попросил в шоке, находясь в секретной комнате огненного трона. Напротив него сидела Алиса, которая специально отправилась в путешествие из северных земель. Ее выражение было торжественным, как будто ее что-то беспокоило. «Потому что эти ведьмы-обманщики не умеют сражаться, потому что я отчаянно пытаюсь наладить хорошие отношения с ведьмами-обманщиками, и потому что этот самолет не так уж и опасен. Больше всего, потому что там, я могу найти». Элис взяла инициативу в свои руки и села на колени Гриму, где прошептала ему на ухо имя. «Что, ты можешь найти?» Жадность закричала врасплох, но его рот был прикрыт рукой Элис, прежде чем он смог произнести имя. «Нельзя произносить имя, иначе произойдут непредсказуемые изменения». «Почему так?» Грим покачал головой в разочаровании. «Я продолжаю иметь плохое предзнаменование, как будто все это было явно построено для того, чтобы иметь дело со мной». Элис надела легкую улыбку. «Это не для того, чтобы иметь дело с тобой, а со мной». Она внезапно подняла палец и указала на небо. «Эта старая карга больше не может сидеть на месте. Она пытается устроить нам ловушку». Грим не могла не сказать обидчиво. «Если мы знаем, что это ее ловушка, почему мы не можем просто не наступить в нее?» Улыбка на лице Элис стала горькой. «Теперь, когда ты знаешь, что это ловушка, которую она для нас устроила, думаешь, я все еще должен в нее залезть?» Выражение сомнения и борьбы появилось на лице Грима. Он долго думал и, наконец, скрипел зубами и разочарованием, чтобы сказать: «Если это действительно может быть найдено там, я все еще хочу пойти и попробовать». Затем он отбросил все свои сомнения. «Почему бы нам не пойти в ловушку? Если она хочет заманить нас в ловушку, ей придется выбросить наживку, которая может нас заманить. Разве это не было бы идеальным сценарием, если бы мы могли украсть ее наживку и избежать крючка одновременно? Это будет не так просто». Элис горько улыбнулась. «Надеюсь, ты подумаешь об этом как следует. Не принимай необдуманное решение. Как только вы решите присоединиться к сражению, траектория событий перестанет быть под нашим контролем. В этой опасной и изолированной среде каждое ваше действие и поведение окажет огромное влияние на результат. Более того, я не смогу предложить вам много помощи». Грим ответил на вопрос, отнесшись к делу так же серьезно. «Будут ли там противники, с которыми я не смогу справиться?» Элис покачала головой. «Нет. Согласно полученной информации, в этом самолете только 2/4 класса. Один тяжело ранен ведьмами-обманщиками и пропал без вести, а другой сейчас ведет войска и осаждает заставу ведьм. Пока ты будешь осторожен, твои шансы столкнуться с ними невелики. Будут ли другие скрытые враги, четвертый класс, который скрыл свою личность, например? Хе-хе, гордо засмеялась Алиса, не смотри на меня свысока. Может быть, я и не такой могущественный, как та старая карга, но я все еще ведьма судьбы, благословленная мировым сознанием. Если бы она что-нибудь посеяла в этом мире, это не ускользнуло бы от моих предчувствий судьбы. Грим покачал головой и вздохнул. Вы двое всегда сражаетесь друг с другом, но к чему вы стремитесь? Она ведьма судьбы, а я тоже ведьма судьбы. Как мы можем знать, кто из нас действительно может олицетворять судьбу, если мы не скрещиваем мечи? Более того, инициатива в этом конфликте всегда была в ее руках. Я только и делал, что отвечал на призыв к битве. Она так невероятно могущественна. Неужели ей так трудно убить тебя? Грим попросил из путаницы. Она гораздо сильнее меня в данный момент, с огромным влиянием и авторитетом. До тех пор, пока она готова и платит цену, чтобы нанять ведьму четвертого класса, она может легко толкнуть меня на смерть. Тем не менее, она не может этого сделать, ибо она ведьма судьбы. Если она хочет меня побить, если она хочет меня убить, ей придется сделать это рукой судьбы, а не рукой постороннего человека. Иначе она не сможет выдержать ответную реакцию сил судьбы из мира своего происхождения. Я не понимаю. Грим покачал головой в оцепенении, как он сказал. Почему вы, женщины, можете так усложнить такое простое дело? Элис улыбнулась и использовала свою руку, чтобы разгладить морщины на лбу Грима. Это дело ведьмы судьбы. Тебе не нужно понимать. Все, что тебе нужно знать, это то, что эта доска, которую она выложила, и ты, единственный кусок в моей руке. Ничего страшного, если мы не войдем в игру. Она не может ничего с нами сделать, пока мы прячемся в мире адептов. Однако, как только вы решите вступить в бой, вы должны быть осторожны с любыми ее трюками. Помните, вы должны разбить эту шахматную доску на куски. А если я выиграю, то и для тебя есть польза, конечно. В конце концов, я все-таки выбрал тебя. Ты выигрываешь, значит, я выигрываю. Обратная связь сил судьбы может даже позволить мне перейти в третий класс. Грим втянул глоток холодного воздуха, и его руки не могли немедленно дотянуться до талии Элис. Нет, нет, это неприемлемо. Ты получаешь все преимущества, а я должен быть чернорабочим, который делает всю тяжелую работу. Скажи мне, как ты собираешься компенсировать мне? Сказав это, Грим мягко прижал рот к ушам Элис и облизывал гладкую и белую спираль ее уха, в то время как он шептал. Ты не сделал те несколько позиций, о которых я говорил в прошлый раз. Сделай это для меня сегодня вечером, ладно? Алиса сразу же покраснела, до самого уха, и комната опустилась в атмосферу невыносимой близости. Хинвик Плейн. Это была нижняя плоскость, которая находилась в процессе интенсивного конфликта. С тех пор, как ведьмы-обманщики направились на самолет Хинвича и успешно установили форпост и башню адептов, их судьба не избежала завоевания и порабощения. Хинвич был маленькой плоскостью, и его магическая плотность по сравнению с большинством плоских миров относилась только к среднему классу. Он был просто немного лучше, чем низкомагический самолет, подобный самолету гоблина. Несмотря на то, что с течением времени здесь родились существа четвертого класса, они уступали другим высокомагическим самолетам, будь то по качеству или количеству. Хинвик, может быть и маленький, но он имел сухопутную массу, почти на 30% превышающую континент адептов, вместе с десятками королевств различных размеров. Доминирующей нацией было огромное человеческое королевство, известное как Замбис. Только две человеческие силы четвертого класса Хинвика принадлежали этой Замбесской империи. Когда ведьмы-обманщики вторглись в это место, они построили передовую базу в местечке под названием Добирское Нагорье. Затем им удалось возвести башню своего адепта. С тех пор война между ведьмами и туземцами никогда не прекращалась. Ресурсов самолета Хинвика никогда не было в избытке, в результате чего самолет не получал реального внимания от ведьм-ловушек. Таким образом, ведьма, расквартированная на передовой базе Хинвича, была лишь ведьмой-обманщицей третьего класса. С башней адепта, их армией могущественных и свирепых зверей Вуду, одной ведьмой третьего класса и 20 промежуточными и низкосортными ведьмами, их было достаточно, чтобы обеспечить безопасность передней базы. Они бесчисленное количество раз разбивали армию Замбесской империи и наносили ей тяжелые потери. К сожалению, во время одной из недавних осад, один из двух четвертых классов Замбезской империи, не обращая внимания на его жизнь, ворвался в башню адепта и уничтожил межпланетную телепортационную решетку. Это был жизненно важный удар по передовой базе, в результате чего ведьмы-обманщики потеряли подкрепление и стали изолированными войсками в иноземном самолете. Несмотря на то, что четвертый класс, ответственный за это затруднительное положение, был тяжело ранен и вынужден отступить из боя, другой силовой центр четвертого класса заставил их войска осадить базу в попытке свергнуть башню. Ситуация на Хинвиче была чрезвычайно опасной, усугубляло положение то, что высокопоставленные члены колдунов обмана были задержаны в других самолетах и не могли быть мобилизованы. Будучи лидером колдунов-обманщиков, Ангелина намеревалась послать на Хинвиц некоторых могущественных подчиненных и перевести в башню некоторые из самых критических ресурсов для ремонта телепортационного массива. На данный момент, человеком, которого выбрали, была Рина второго ранга. В конце концов, она была майором самолета Хинвича. Теперь, ее неадекватное управление привело к тому, что две дюжины их сестер-ведьм оказались в ловушке в чужом самолете. Она была обязана лично исправить эту ошибку. Однако, как ученая-ведьма, которая провела свои годы в комфорте и роскоши, ее боевое мастерство было незначительным. Даже ее сила как второсортной была силой, достигнутой благодаря тому, что она считалась дочерью вождя клана четвертого класса Анжелины. Чтобы спасти свою жизнь, Рина искала способ найти надежного телохранителя для себя. Таким образом, благодаря ее отношениям с Эсиледи Снежок, ей удалось связаться с вождем судьбы ведьмы Алисой. Элис, похоже, не могла изначально беспокоиться. Тем не менее, она неожиданно обнаружила что-то в самолетах Хинвика через свои предчувствия судьбы. Это, в свою очередь, привлекло внимание лидера багрового клана, легендарного огненного адепта третьего класса Грима. Среди всех этих поворотов и совпадений был след неизбежности. Естественно, Алиса во всем этом чувствовала густой запах вмешательства судьбы. Поэтому Алиса сразу же поняла, что эта игра, которую ее старый противник устроил для нее в тот момент, когда она увидела ведьму Рену. Рина могла вообще ничего не знать и даже верить, что все это было результатом ее решения и случайных происшествий. Тем не менее, Алиса могла бледно видеть невидимую руку, молча манипулируя всем за кулисами. Не было ни признаков, ни доказательств, но она знала, что противник существует, а также молча наблюдала за каждым ее движением и решением. В следующий раз, когда Алиса вернулась в башню судьбы, чтобы сообщить тревожно ждущей Рене о ее успешной вербовке Греем, Рина не могла не вырваться в выражении радости и удивления. Честно говоря, она не возлагала больших надежд на свое путешествие сюда. В самом лучшем случае, она надеялась нанять легендарного клопа-адепта Биллиса, а если Снежок и держался достаточно долго, то даже кровавую королеву третьего класса Мэри. Впрочем, к ней присоединился могущественный огненный адепт третьего класса, легендарный предводитель клана Кримсон. Как это не могло не радовать ее, согласовав время и место, колдунья Рина и сопровождающий ее хозяин Италийской башни повернулись к выходу. Алиса еле-еле слышала в воздухе неприметный и торжественный смех. Хм, игра только началась. Посмотрим, как все пройдет. Алиса смеялась так же холодно. Глава 941, год 683, 6 краткое месяц, 11 краткое день календаря бога войны. Это были несравненно мирные сумерки. Небо над первобытным лесом у восточного побережья было светло-фиолетовым. Континент Хинвича также постепенно становился тихим после дня шума и суеты. Однако в этот момент тишины и покоя, когда птицы уходили домой, горизонт снова загорелся. Странный потрескивающий звук наполнял воздух, когда небо становилось ярко-красным, словно малиновый факел пронзил его. Бесконечное огненное море было видно повсюду. Разлом в небе становился все больше и больше, как три незначительные черные точки вылетели из тени пламени, раздутого разрушительными ветрами космоса. Затем они превратились в три пламенных метеора и разбились в разных уголках этого мира. Пламя в небе продолжало гореть, когда воздух дрожал и дрожал. Грим попал в бушующий космический шторм, дико вращающийся, как вершина, которую постоянно дергал кнут, его тело бесконтрольно катилось по воздуху. В один момент он стоял лицом вверх, а в другой – вниз. Весь мир яростно вращался перед ним, когда небо и земля снова и снова меняли свои позиции. Даже с его физикой, Грим не мог не чувствовать головокружения и тошноты. Земля быстро пролетела под его ногами, как в его глазах появлялись горы и реки, только чтобы исчезнуть за горизонтом, прежде чем он смог их отчетливо разглядеть. Грим превратился в красный метеор, пробивающийся сквозь облака и хлопающий в землю длинным малиновым хвостом, протянувшимся сквозь небо. Если бы не его пламенный барьер, защищающий его от коррозии космической бури, он бы превратился в пыль, когда путешествовал по космическому разлому. Не было бы никакой разницы, если бы его тело было сделано из адамантия. Адепт третьего класса. Именно его огромная физика, как адепта третьего класса, позволила ему выдержать эти нечеловеческие мучения и разбиться о быстро приближающуюся Землю. Бум! Громкий и грохочущий взрыв. Огромная полоса леса была уничтожена, и пыль взлетела в воздух. Серия возвышающихся древних деревьев медленно падала под звук растрескивающегося дерева. Затем они начали интенсивно гореть от падающих сверху костров. Свирепый и высокий гигант пламени поднялся из черного кратера в конце этой длинной и ясной тропинки пламени. Гигант медленно оценивал свое окружение. За мгновение до крушения Грим превратился в гиганта пламени, едва избежав того ущерба, который эта жестокая авария нанесла бы его телу из плоти и костей. Он оглянулся вокруг и понял, что это совершенно чуждая территория. Дело даже не в том, где это было. У него не было возможности определить главные направления. Холодный и зловещий свет сверкнул в горящих глазах Грима, когда он поднял голову и посмотрел на черный след, оставленный после аварии. Хаем, эта старая ведьма приготовила что-то, чтобы сбить его с ног в тот момент, когда он вошел в Хинвик. При обычных обстоятельствах он и две другие ведьмы-обманщики тайком пробрались бы в Хинвик через пространственно-временный раскол. Это было бы гораздо лучше, чем их нынешнее положение с точки зрения как безопасности, так и незаметности. Однако неожиданный космический шторм нарушил их планы по проникновению в самолет, а также затолкнул всех троих в разные районы Хинвича. В прошлом, Грим бы только повесил это на свое невезение. Тем не менее, теперь он ясно чувствовал, что мир сам проклинает его с жестоким, злым умыслом. Даже энергетическая аура на нем сокращалась и ссыхалась со скоростью, видимой невооруженным глазом. «Я не нравлюсь этому миру», — Грим вздохнул с негодованием. «Ни один планетарный мир не хотел бы незваного захватчика, особенно когда этот захватчик обладал брендом планетарного сознания на нем, что наполнило его с крайним отвращением». Яркое желтое пламя медленно погасло. У Грима не было другого выбора, кроме как вернуться из своего пламени из-за подавления плоскости. Другие пожары в лесу быстро погасли, и горные ветры перелетели через это место. Грим почувствовал необъяснимый холод, когда холодные ветры ласкали его обнаженное тело. Его оригинальная одежда была уничтожена пламенем. У него не было другого выбора, кроме как достать новый комплект одежды путешественника из своего кольца для хранения. К тому времени, как он закончил одеваться, из леса раздался низкий рев, когда изнутри появился массивный серый медведь. Медведь сразу же заревел на Грима, когда тот появился. Он приземлился и начал ожесточенное и тяжелое нападение на него. У него было большое тело, коричневые и седые волосы, низкий рев и большой, слегка раскрытый рот. Однако, Грим обратил на себя наибольшее внимание, так же как и на его кровоточащие глаза. Хаем, это было просто чудовище, движимое инстинктами плоского сознания. Если бы у него все еще был интеллект, он никогда не был бы настолько глуп, как нападение на адепта третьего класса. Только тогда, когда инстинкт и импульс планетарного сознания затуманили его первоначальное сознание, оно потеряло бы смысл опасности, как зверь совершило бы подобный суицидальный акт. Грим выпустил холодное ворчание и поднял левую руку. Большое количество огненного элементия быстро собралось в его ладони, образуя красный огненный шар элементия. Хаем. Грим издал любопытный звук. Он не мог не переключить свое внимание на огненный шар в руке. С его способностью, как адепта третьего класса, даже элементиумный огненный шар, который он случайно создал, должен быть более 300 очков власти. Более того, элементиумный огненный шар может быть усилен дополнительными эффектами, такими как огненный яд и холодное пламя, в соответствии с его волей. Грим ясно видел, что элементиумный огненный шар в его руках имел только 130 очков силы. Это было только на уровне простого элитного адепта первого класса. Черт возьми, почему плоскостное подавление здесь было таким интенсивным? Пока Грим был в оцепенении, серый медведь приблизился к нему. Эти кровавые глаза, этот оглушительный рев, эти острые зубы. Он был прямо перед ним. «Двигайся!» Больше не было времени швырять элементиумный огненный шар. Грим закричал, когда он левой рукой сжал кулак и ударил медведя квадратом в челюсть. Звук щелчка костей раздался, когда этого 400-килограммового берсеркового медведя сдуло, как мешок с песком, пораженного гигантом. Он разбился о бесчисленные кусты и срубил два гигантских дерева, прежде чем, наконец, остановиться. Грим бросил огненный шар в правую руку и заставил его извергнуться в гигантский огненный шар на теле медведя. Запах обожженных волос наполнял воздух, смешанный со слабым запахом вареного мяса. Чип, какова ситуация с самооценкой? Бип-самооценка завершена. Текущие атрибуты тела хозяина следующие. Сила 18+2, 12+2, физика 21+1, 10+1, ловкость 11+1, 6+1, дух 32+4, 12+4. Примечание. Атрибуты в скобках – это наибольшая сила, которую хозяин может высвободить в данный момент. Грим не мог не втянуть глоток холодного воздуха, когда видел такие числа. Разве это не означало, что он может высвободить силу только элитного адепта первого класса в данный момент? К счастью, за эти годы он никогда не отказывался от культивирования основных атрибутов своего тела. Несмотря на то, что его атрибуты были разрезаны пополам, его совокупная мощь все еще не была силой, которую следует недооценивать. По крайней мере, он все еще не был сущностью, с которой мог бы надеяться серый медведь с 7 баллами силы и 8 баллами физики. Именно потому, что его сила была на целых 7 пунктов выше, чем у медведя, он мог создать такой выдающийся эффект нокаута. В конце концов, Грим был адептом третьего класса. Даже без его страшных огненных заклинаний, его огромной силы и только физики ему хватило бы, чтобы пройти бесспорно в этом первобытном лесу, не имея слишком много диких, магических существ. Возможно, напуганный убийством медведя Гримом, звук убегающих зверей слышен по всему лесу, шелестящих листьев по мере того, как они убегают. Ни одно существо не осмелилось больше оставаться рядом с Гримом. Чип, как продвигается расшифровка планарных законов этого мира? Грим спросил с нахмуренным видом. Будучи адептом третьего класса, он чувствовал себя невероятно расстроенным и неловким, так внезапно потеряв большую часть своей силы. Началась расшифровка планарных законов. Текущий прогресс в расшифровке – 1%. Примерное оставшееся время – 107 часов, 33 минуты, 24 секунды. 107 часов, учитывая длительность этого самолета ночью и днем, это было не более 4 дней. К тому времени он должен быть в состоянии высвободить 80% своей силы. А 100% – это было то, о чем он даже и мечтать не мог. Это место было иностранным самолетом. В конце концов, окружающая среда и магическая плотность самолета были только похожи на мир адептов, не идентичны. Способность выступать на 80% от своей обычной способности уже в полной мере использовала способности чипа. Адептам элементия без помощи чипа посчастливилось бы использовать 60% их общей мощности. Это было главной причиной, по которой большинство адептов рассматривали вторжение иностранных самолетов как самую опасную задачу. Они оставляли бы знакомое окружение, незащищенное башней адепта или зверем Вуду, в то время как их власть была прервана почти наполовину. Даже маленькая жареная картошка, которую они могли бы уничтожить одним поворотом ладони, стала бы теперь невероятным противником. Если бы они столкнулись с врагом того же сорта, было бы трудно гарантировать их собственное выживание. Вот почему ни один адепт не наслаждается такими изолированными предприятиями в тылу врага, если только в этом нет абсолютной необходимости. Грим успокоился и проверил свое снаряжение. Именно тогда он вспомнил двух ведьм, которые вместе с ним проникли в Хинвик. Одна из них была второго класса, а другая – третьего. Казалось, что их разлучила и космическая буря, и они улетели в какой-то неизвестный уголок этого мира. Естественно, умереть с их способностями было невозможно. Проблема состояла в том, что существенным элементом этого путешествия, ядром межпланетной телепортационной системы, оставалась ведьма второго света. Если с ней что-нибудь случится, его план по возвращению в мир адептов будет поджарен. Лучше всего встретиться с ними как можно скорее. Приняв решение, Грим наклонился и взял горсть черной грязи с земли. Затем он молча скандировал глубокое заклинание под своим дыханием. Потребовалось несколько минут, чтобы Грим успешно сформировал из грязи магический дух, не имеющий ни чувств, не сознание. Магический дух парил перед гримом, с фантастическим человеческим лицом, сформированным из слабого белого дыма. Лицо не имело выражения и молча ждало вопроса грима. «Скажите, в каком направлении лежит ближайший человеческий город?» Белый дым превратился в маленькую стрелку и указал в определенном направлении. Затем он молча рассеялся, прежде чем грим смог задать второй вопрос. Грим покачал головой с горькой улыбкой, прежде чем бежать в направлении, указанном духом. Глава 942. Мир адептов. Башня судьбы. Волшебный свет, излучаемый астрологическим ритуалом на вершине башни, был как никогда ослепляющим и очаровывающим в ночном небе. Вся башня адептов переливалась призматическим светом. На расстоянии все сооружения выглядело как соблазнительная красавица, одетая в формальное платье, превращаясь в незабываемое зрелище. Тем временем на вершине башни, где обычно проводились астрологические ритуалы, сидел одинокий деревянный стол. Над поверхностью стола драпировался черный бархат шелковистого цвета, скрывающий ноги. На столе было установлено гладкое волшебное зеркало, а перед ним были разбросаны некоторые карты Таро в использованном состоянии. Алиса бесшумно сидела за столом, ее взгляд фиксировался на отражении в зеркале. Зал астрологии не был тусклым, но внешний вид Алисы в волшебном зеркале был туманным и непонятным. Более того, когда Алиса протянула руку, чтобы погладить карты Таро, обращенные вверх на стол, отражение в зеркале оставалось неподвижным, только холодно уставившись на нее сквозь тонкое стекло. «Я старше тебя, так что не будет лишним называть меня сестрой, не так ли?» Весь астрологический зал был пуст, кроме самой Алисы. Даже Хелен нигде не было видно. Тем не менее, Элис молча шептала себе, как душевно больной. «Невероятные движения, сестра, тебе удалось разделить их в самом начале шоу. Похоже, у тебя есть и ряд других планов. Почему бы мне не попробовать угадать, кого ты отправишь за ними следующим?» Отражение в зеркале не двигалось, но красивые глаза на затуманенном лице казались мудрыми и спокойными. Тем не менее, возможно, оно было слишком спокойным, настолько холодным и беспощадным, что казалось холодным и беспощадным. Алиса случайно нарисовала карту Таро из колоды и поместила ее перед зеркалом. Лицевая сторона карты была постоянно меняющимся силуэтом, что затрудняло разглядеть ее содержимое. Взгляд на отражение в зеркале колебался, придав слабое ощущение насмешки. Простая второсортная младшая осмелилась бросить вызов великой ведьме, как она астрологии. Это была величайшая шутка в мире. У Алисы даже не было возможности увидеть лицо карты с ее силой, не говоря уже о том, чтобы вглядываться в ее планы на будущее. Элис совсем не унывала. Она быстро схватила жезл дивинации и слегка постучала по карте Таро, бормоча: «Какая разница, кто ты такой? Я проклинаю тебя, если повезет хуже всего». Яркий, волшебный свет мерцал от жезла божества, собираясь в поток судьбы, который ворвался в карту. Сила судьбы затем трансформировалась в набор таинственных оков судьбы, запечатывая всю карту. Черная форма в зеркале, наконец, переехал. Она подняла голову и посмотрела на Алису холодно, прежде чем выпустить холодный фыркать, как зеркало выцвело на черный цвет. Ментальная связь между двумя ведьмами судьбы была резко разорвана. Маленькая черная дырка медленно открылась где-то в обширном первобытном лесу. Клинок принцессы Кэтрин осторожно избежал небольшой космический осколок и, наконец, прибыл к месту назначения после того, как очень трудно, самолет Хинвича. Однако, как только она вышла из черной дыры, массивное плоское сознание обрушилось на нее, силой проталкивая ее силу от пика третьего класса до пика первого. Это было разжалование двух целых классов. Внезапное исчезновение ее силы и ее сильно истощенный дух заставил ее споткнуться о виноградную лозу на земле и упасть на ее лицо. Точно так же случайно перед Клэри стояла свежая, дымящаяся куча животных фекалий. Она врезалась прямо в него, совершенно неподготовленная. Вся ее верхняя часть была погребена в грязи. Мягкий треск, когда Кэтрин с некоторым трудом вырвала себя из кучи дерьма. Невыносимая вонь лежала вокруг ее носа. Невероятно взбешенная Кэтрин вот-вот закричит, когда она приподнимет голову и увидит сзади массивное существо, вместе со странной головой дракона, высовывающейся из-под носа. Оба смотрели друг на друга, оба были ошеломлены этим ужасным зрелищем. Тираннозавр, царь Маша, как тиран этого участка леса, никогда не ожидал, что появится еще одно живое существо, которое осмелится потревожить его, пока он успокаивает себя, тем более, таким странным способом, как выход из черной пространственной червоточины. Пространственной червоточины, потусторонний захватчик. Тем временем, принцесса Клинок Кэтрин, которая вышла из червоточины, преодолев пространство с большим трудом, также никогда не ожидала, что старая колдунья откроет выход из червоточины прямо в туалете гигантского волшебного зверя. Они смотрели друг на друга, вот так, в то время как слизистое и мокрое дерьмо все еще стекало по всему лицу Кэтрин. Казалось, что желудок короля Маиша в эти дни не здоровился. Было ясно, что он съел что-то трудное для переваривания. Вспышка гнева появилась на лице Кэтрин под металлической маской, и ее мигающий, красный механический глаз сверкнул холодным светом. 5 металлических придатков выстрелили из ее измененного тела, и металлические лезвия на их кончиках начали кружиться и дико реветь. Однако, прежде чем берсерк Катерина могла начать свою атаку, шокированный царь тираннозавров отрубил. Его массивная жопа вздрогнула, как очередной взрыв водяного дерьма осыпал все тело Екатерины. В лесу царила смертельная тишина. Ужасный крик, который мог разразить небеса, сопровождался скучным звуком металлических лезвий, нарезающих плоть и кости. Затем последовал дикий рев и вой царя тираннозавров. Некоторое время спустя в лесу обрушилось горное тело царя тираннозавра. Маленькая и стройная форма держала его гигантскую голову в руках, когда она медленно выходила из леса. Наконец, из кустарника вдали раздался звук удушья и рвоты. Лейксайдтаун. Это был человеческий город, который сидел на западном побережье озера Сейлентватер. Озеро Сейлентватер было глубоким, обширным озером. Вода была чистой, водорослей было много, и температура была идеальной для жизни, делая место изобилующее морскими живыми существами. Самым известным из них была пятнистая рыба-солнышко, рыба, мяса которой было много, с гладкой текстурой. Эта рыба составляла значительную часть сделок между торговцами других городов и рыбаками города. Площадь озера Тихая Вода была массивная и занимала 1/6 часть территории Сидрака. От Лейксайдграда на западе до башни Ильгалар на востоке озеро протянулось по всей территории Кидрака. Форма его была похожа на дракона, склоняющегося над землей, крылья которого складывались к спине. Так как это был нейтральный регион, горные районы вокруг него были полны опасности. Волчьи пауки скрывались на востоке, так как на севере правили страшные эркские племена, а шакалы и волки преследовали лес. Десятки людей в Лейксайдтауне погибали каждый год из-за нашествия зверей и орков. Для небольшого приграничного городка с населением не более 2000 человек это была невероятно опасная среда. Мэром города был человек старше 50 лет. Его звали Гандас, высший рыцарь с огненной личностью. На окраине города была построена высокая каменная крепость, внутри которой жили 150 императорских воинов. Их командир был также могущественным высшим рыцарем. Система власти Хинвича была более склонна к профессии святых рыцарей. Она была несколько похожа на рыцарскую плоскость, которую когда-то вторгся Грим. Однако, в отличие от рыцарской плоскости, где магическая сила рассматривалась с враждебностью и ненавистью, туземцы Хинвича предпочитали исследовать сочетание магических сил и техники воинов. Их вера также была простой. Это было первобытное поклонение святому свету, без какого-либо конкретного божества, к которому принадлежала религия. Можно сказать, что вера плоскости Хинвича все еще была слабой и не способной поддерживать существование даже самых слабых богов. Однако, в плоскости Хинвика существовали 2 могущественных святых рыцаря 4-го класса. Если бы кому-то из них посчастливилось перейти в 5-й класс, то они, естественно, смогли бы собрать святую светлую веру всей плоскости, став, таким образом, великим богом.